Добротолюбие. Часть вторая. Преподобный Ава Дорофей. Краткое сведение о нем. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Процветал Ава Дорофей в конце VI и в начале VII века. Раннюю молодость свою провел он в изучении светских наук очень прилежным. По окончании образования жил несколько времени на родине, недалеко от обители Авасирида, может быть, в Асколоне или Газе. Состояние его было достаточное. Скоро вступил он в сношение с великими старцами Варсануфием и Иоанном, которых наставления расположили его, оставив все, принять монашество в обители Авасирида, где они имели покой. Под их руководством прошел он иноческое свое воспитание, преимущественно, впрочем, под руководством старца Иоанна, проходя в то же время и послушание, возлагаемое на него Авою обители, который сначала вверил его надзору страноприимницу, а потом больницу. Во время этого последнего послушания он был руководителем святого Досифея. По кончине Авасирида и старца святого Иоанна, когда общий наставник их великой Варсануфии совершенно заключился в своей келье, преподобный Дорофей удалился из общежития Авасирида и был настоятелем другой некой обители. Вероятно, к этому времени относится его поучение, говоренное им своим ученикам. Эти поучения в числе 21 и несколько посланий составляют все, что осталось нам в наследие от писаний сего отца, свет учения которого распространялся не только в обителях иноческих, но и всюду между христианами. Во время кончины его полагают около 620 года. Память его — июня 5 года.